Далекие 70-е, эх, романтика. Кто-то строил БАМ, а кто-то покорял Арктику. Москва, геологический факультет МГУ. Выпускники, два товарища, два друга, направлены в Сибирь по распределению искать в тайге золотоносную руду. По 20 лет всего Владимиру и Виктору. Вышли на перрон, свалили вещи в груду. Плацкартный вагон, поезд, дорога, три ночи народ. Спал совсем немного, по пару бутылок во, и песни под гитару. Утром проводник убирал пустую тару. Запотевали окна, отбили перегар. Они в тамбурах любили помочить с Галю и Тамару. Даром и даром были планы вчетвером. Забывали сном на третий день пути. Посадились вдвоем. Красные девицы, добрые молодцы, пьяночка, гуляночка. Красные молодцы, добрые девицы, пьяночка же, гуляночка. Красные девицы, добрые молодцы, пьяночка, гуляночка. Красные молодцы, добрые девицы, пьяночка же, гуляночка. Романтика закончилась, впереди густой лес, и каждый тут подумал, зачем я в это влез? Сидел бы лучше дома, под крылом у мамы, провожал бы вечером после танцев даму. Но делать нечего, к цели намеченной почаще пробирается, если проще, гуще подмосковной рощи, даже пуще джунглей, в общем, та еще чаще, дружище. Но ближе к делу, просвет меж деревьев, поляна, вот она! Взору открылась сторожка лесника, постройки, наверное, прошлого века. К ней пролегала узкая тропа, на крыльце встречал их лесник дед Степа, знакомый Вовиного папы Потапа. Топот, атака цепного пса арапа, еле-еле отогнал, на бок съехала шляпа. Ну что, казатики, выпить, закусить, по русскому обычаю хлеб, соль предложить, на ночлег приютить, рано утром поднять, надо будет идти. Для родины богатство найти, но сначала баньку истопить, попариться. Так лучше дело спорится, да разговор ладится. Велел ребятам проходить, у дверей не мается, а стеши и параши внучкам к ужину готовится. Красные девицы, добрые молодцы, пьяночка, гуляночка. Красные молодцы, добрые девицы, пьяночка же, гуляночка. Красные девицы, добрые молодцы, пьяночка, гуляночка. Красные молодцы, добрые девицы, пьяночка же, гуляночка. Вечерело, за окном темно, в горнице людей полно, накурено. За столом весело, самогон рекой, картофан горой. Отличается простой мужик Степан добротой, с бородой. Тощий ростом невелик, лет 75, но проворный старик, не лыком шит. Повидал за век настоящий русский человек. Глаз прищурил, трубку закурил, налил, выпил, молвил, за жизнь говорил. Байки травил, складно-ладно придумывал, ха, даже пел. Парни слушали, девчата хохотали, кушали. Потом в поздний час алкоголь его сморил, под нос что-то бубнил, прилег, уснул, захрапел. И тут началось, духота, жар отел. Владимир был прав, Виктор смел. В общем, за внучками дед не досмотрел. Красные девицы, добрые молодцы, пьяночка, гуляночка. Красные молодцы, добрые девицы, пьяночка же, гуляночка. Красные девицы, добрые молодцы, пьяночка, гуляночка. Красные молодцы, добрые девицы, пьяночка же, гуляночка. Красные девицы, добрые молодцы, пьяночка, гуляночка. Красные молодцы, добрые девицы, пьяночка же, гуляночка.